Бедный Димка. Ему тоже порядком достается, думаю я. А тут еще я разъявилась, как дура. Мне тебя жалко. Я тебя люблю. Он выпрямляется, смотрит на меня и спрашивает, улыбаясь. Ну как, Олька, ты жива? Я молча освобождаю руки из-под одеяла и протягиваю к нему. Воскресенье. Мы лежим, просто лежим. Моя голова упирается в его подбородок, его рука обнимает меня за плечи. Мы лежим и разговариваем о всякой всячине. О Новом годе и елке, о том, что сегодня надо съездить за овощами, что котике не хочется ходить в садик. Дим, как ты думаешь, любовь между мужем и женой может быть вечной? Мы ведь не вечны. Ну, само собой. Может быть, долгой. А ты уже начинаешь сомневаться? Нет, ты мне скажи, что, по-твоему, такое это любовь? Ну, когда хорошо друг с другом, как нам с тобой. И когда рождаются дети? Да, конечно, рождаются дети. И когда надо, чтобы они больше не рождались. Ну что ж, такова жизнь, любовь, часть жизни. Давай-ка вставать. И когда поговорить некогда? Ну, говорить это не самое главное. Да, наверное, далекие наши предки в этом не нуждались. Ну что ж, давай поговорим. О чем ты хотела? Я молчу. Я не знаю, о чем я хотела. Просто хотела говорить. Не об овощах, о другом. О чем-то очень важном и нужном. Но я не могу сразу начать. Может быть, о душе. У нас в коробке последняя пятерка. Говорю я. Дима смеется. Вот так разговор. Что ты смеешься? Вот так всегда. Говорим только о деньгах и продуктах. Ну, о детях, конечно. Не выдумывай, мы говорим о многом другом. Не знаю, не помню. Ладно, давай лучше вставать. Нет, о чем другом? Например. Мне кажется, что Дима не отвечает очень долго. Ага, не знаешь, думаю я злорадно. Но Дима вспоминает. Разве мы не говорили о прокуроре Гаррисоне, о космосе много раз, о фигуристах обсуждали? Спорт это или искусство? О войне во Вьетнаме, о Чехословакии. Еще говорили о новом телевизоре. И четвертой программе продолжает добросовестно вспоминать Дима темы наших разговоров. Кстати, когда же мы купим новый телевизор? Так вот я и говорю, в коробке у нас одна пятерка. Есть же фонд. Мы начали откладывать фонд приобретений. Он хранится в моей старой сумке, а в коробке лежат деньги на текущие расходы. Нам много чего надо. Диме плащ, мне туфли, обязательно платье, ребятам летние вещи. А телевизор у нас есть, старый КВН-49, брошенный тетей Соней. До телевизора еще далеко, фонд растет у нас плохо, говорю я. Мы же решили не проедать все деньги. Что ж ты, укоряет меня Дима. Не знаю, вроде бы все как обычно, а вот не хватает. Дима говорит, что так у нас никогда ничего не будет. А я отвечаю ему, что трачу только на еду. Значит, тратишь много. Значит, ешь много. Я много ем, Дима обижен. Еще новости. Давай начнем считать, кто сколько ест. Мы уже не лежим, а сидим друг против друга. Прости, я говорю, мы много едим. Что ж, я могу с этим поделать. А я что? Все-таки ты хозяйка. Скажи, чего не покупать, я не буду. Давай молоко не будем брать. Давай лучше прекратим этот глупый разговор. Если ты не способна соображать в этом деле, так и скажи. Да, я не способна соображать. Я глупа, и все, что я говорю, глупо. Я вскакиваю и ухожу в ванную. Там я открываю кран и умываю лицо холодной водой. Перестань, сейчас же прекрати, говорю я себе. Сейчас я влезу под душ, сейчас приведу себя в норму. А чего я злюсь? Не знаю. Может, от того, что я вечно боюсь забеременеть. Может, от таблеток, которые я глотаю, кто знает. А может, она вообще не нужна мне больше. Это любовь. От этой мысли мне становится грустно. Жаль себя, жаль Диму. Жалость и теплая вода делают свое дело. Из-под душа я выхожу подобревшая и освеженная. Ребята визжат и хохочут, расшалились с отцом. Достаю им все чистое мы их одеваем.